Глава 9. Все-таки махать топором несколько часов подряд – занятие весьма энергозатратное. С другой стороны, такая механическая работа позволяет отвлечься от посторонних мыслей. Так что под вечер, в лагерь потаемными тропами, снова через болото, мы с Медынцевым оставили трофейные сапоги. Возвращались порядком измотанные и голодные, как черти, и с удовольствием набросились на ужин, состоявший из перловки, с все той же тушенкой, галет и травяного чая. Варя сидела со своей миской рядом с нами, рассказывая, как прошел день. Глядя на ее покрасневшие пальцы, я соглашался, что стирать вручную одежду в таком количестве, да еще в холодной воде, занятие ничуть не более легкое, нежели валить лес. Ручей протекал неподалеку, и после ужина мы с Медынцевым, оголившись по пояс, занялись гигиеническими процедурами. Скучал ли я по комфорту своего номера в Гранд Пэлас и по тем удобствам, которые там имел? Не буду врать, было такое. Но в то же время и в этой лесной простоте имелась своя романтика. Как ни банально это звучит. Понятно, что все хорошо в меру. Месяц еще можно пожить в подобных условиях. Потом начинаешь тяготиться. Я не представлял, как партизаны могли жить в лесах годами. Даже мой чеченский опыт, где мне не раз приходилось ночевать в лесах и в горах, не мог склонить чашу весов в сторону такого образа жизни. В течение дня Варя узнала, что в отряде, помимо засланных из Москвы людей, появляются и местные, которым новая власть поперек горла. В их числе несколько поляков и евреев. Просятся и семейные, но таскать с собой стариков и детей партизаны пока не готовы. Выяснилось, что помимо Африки в отряде есть и другие испанцы, в частности техник Ривас, а также бойцы Антонио Бланко и Артунио Филиппи. А поздно вечером вернулась группа из трех человек под видом местных жителей, ездившие в Лановцы, на одолженные у знакомых в пригороде ровно подводе, и вернулась с неутешительными новостями. Голду Штольце, прятавшегося у нее в подполе пилота, арестовали и переправили также в Ровно. Сейчас они содержатся в той же самой церкви, что и луцкие подпольщики. «Товарищ командир», — обратился я к проходившему мимо Медведеву. «Что-то хотели, товарищ Сорокин? Это правда, что Штольц и наш пилот были схвачены и сейчас содержатся в той же церкви, что и подпольщики из Луцка?» «Хм, наши уже проболтались. Не умеют черти держать язык за зубами. Ну да, есть такое. Я понимаю, о чем вы думаете. И повторяю, мы сейчас прорабатываем план по освобождению захваченных в плен товарищей. Не могу ничего обещать, но мы приложим все усилия. А может, я могу быть чем-то полезным? Чем, например? Учитывая наличие немецкой формы и знание языка, я мог бы проникнуть. Не надо никуда проникать. Москва дала команду охранять вас до прибытия самолета. Я уже даже подумал, что зря вам разрешил в лес сегодня ходить. Противно чувствовать себя хрустальным яйцом», — пробормотал я себе под нос. «Хрустальным яйцом? Ха, забавное сравнение», — хмыкнул Медведев. «Однако приказ есть приказ. Тем более у нас есть уже человек, которому и форма к лицу, и языком владеет не хуже настоящего немца. Он как раз утром должен встретиться на окраине Ровно со связным, доложить обстановку. Кстати, как вы, сильно устали сегодня?» «Ничего страшного, бывало и хуже. Завтра нужно еще немного поработать, чтобы привести полосу в более-менее приличное состояние». «Да, мне уже доложили, там работы буквально на несколько часов. Тогда отдыхайте и не забивайте голову посторонними мыслями». Впрочем, укладываться на ночлег в палатке, куда нас с Медынцевым определили, было еще рано. Варю поселили к женщинам, у них там на троих было попросторнее. Мы решили подсесть к одному из костров, вокруг которого собралось десятка-полтора партизан. Народ курил ядреный самосад, благодаря чему назойливые комары облетали этот кружок стороной. Однако при нашем появлении разговоры стихли, хотя место нам все же освободили. Присутствующие не без интереса поглядывали в нашу сторону. Краем уха кто-то уже наверняка слышал, что я важная птица, хоть и без подробностей. И понятно, что у людей моя персона вызывала интерес. «Ну что, народ, скучать вам тут не приходится?» — спросил я, чтобы как-то разрядить обстановку. «Да разве ж немцы дадут скучать?» — откликнулся один из партизан, рябой лицом. «Вернее, сначала мы им не даем, а после уж они нам». Все засмеялись, чувствовалось, как вызванное нашим появлением напряжение понемногу спадает. Чтобы развеять его совсем, я решил добавить позитива. «Ладно, слушайте анекдот в тему. Проходит 40 лет после окончания войны, и вот внучок подходит к деду и просит: „Дедушка, расскажи, как ты в войну партизанил? «Ну вот, помню, сижу как-то в кустах возле железной дороги». «Вражеского поезда ждешь?» «Ну, одно другому не мешает». Дружный смех заставил подтянуться к нашему костру еще несколько человек, среди которых я заметил Истехова. Вновь прибывшие интересовались, чем вызвано веселье, и просили сначала рассказать анекдот. Затем им захотелось еще анекдотов о партизанах, но в загашнике моей памяти завалялся только еще один, который я и выдал. Дневник партизана. Понедельник. Мы выбили немцев из домика лесника. Вторник. Немцы с помощью автоматов выбили нас из домика лесника. Среда. Мы с помощью пушки выбили немцев из домика лесника. Четверг. Немцы с помощью танков выбили нас из домика лесника. Пятница. Мы с помощью тяжелой артиллерии выбили немцев из домика лесника. Суббота. Немцы с помощью самолетов выбили нас из домика лесника. Воскресенье. Пришел лесник и дал нам всем сды. Снова все покатились со смеху, за исключением Стехова. Тут уже и те, кто не спал, начали подтягиваться к нашему костру, образуя второй круг. Среди них я обнаружил теперь еще и самого Медведева. Так и пришлось, как прокаженному, эти два анекдота пересказывать. «Жалко, гитары нет», — вдруг сказала Варя. «А то Ефим спел бы нам «Темную ночь», как тогда в Одессе». «Почему же нет?» — откликнулся кто-то. «Имеется инструмент. На днях Вася Попов в очередном рейде захватил. Вась, где гитару заныкал? Ну-ка, тащи ее сюда». Через пару минут в моих руках была шестиструнная гитара производства Черниговской фабрики музыкальных инструментов. Относительно неплохая для того времени. С инкрустацией и твердыми бронзовыми ладами. Хотя гриф, на мой взгляд, выглядел довольно грубовато. Впрочем, на качестве звука это не очень сказалось. Минута, гитара настроена. Народ принялся мне подпевать чуть ли не с первого куплета. Когда я закончил петь и спросил, откуда они знают это произведение, выяснилось, что песня считается народной. «Ты же говорил, что ее сочинил твой знакомый», — повернулась ко мне Варя. «Ну да, похоже, он просто не хотел себя афишировать». «Наверное, его устраивает, если песня так и будет считаться народной», — ответил я, лениво перебирая струны. «А Шаланды тоже теперь народная?» Получив подтверждение, я только покачал головой. После чего, по просьбам собравшихся, пришлось ее исполнять с непременным подпеванием, поскольку народ знал слова наизусть. «Кстати, у моего товарища были еще кое-какие песни», — добавил я и, откашлявшись, ударил по струнам. Спел «Эх, дороги», а затем еще и розенбаумовскую «Гоп-стоп» для поднятия, так сказать, настроения. Обе вещи шли на ура, а хит Александра Яковлевича пришлось даже исполнять на бис. Была мысль заодно спеть, и он вчера не вернулся из боя, но почему-то не поднялась рука отнимать авторство у Высоцкого и присваивать его несуществующему другу. Когда, наконец, народ стал разбредаться по палаткам, и я, прежде чем идти в свою, проводил Варю, на обратном пути меня перехватил Стехов. «Вы вот что, товарищ Сорокин», — негромко обратился он, беря меня под локоть, «песни у вас хорошие, за исключением этой хулиганской. А вот с анекдотами поосторожнее. Они хоть и смешные, но не совсем политически верные. Некоторые могут неправильно понять». «А, вон о чем. Хорошо, буду осторожнее. Спасибо, что предупредили». «Вот и ладно. Кстати, состоялся сеанс связи. Сделали запрос насчет вашей Варвары. Утром обещали дать ответ. А теперь идите поспите. У нас хоть и не как в армии, где отбой и подъем по расписанию, но ночью нужно спать, а днем бодрствовать. Спокойной ночи, товарищ Сорокин». Утром, уже после того, как мы с Медынцевым и еще несколькими партизанами отправились добивать просеку, из центра пришла радиограмма. Согласно указанию Москвы, Медведеву самому нужно решать, оставлять Варю в своем отряде или отправлять самолетом в столицу. Уже по возвращении мне об этом рассказала сама Варя. «И что решил Дмитрий Николаевич?» С плохо скрываемой дрожью в голосе спросил я. «А он тоже самоустранился. Говорит, если хочешь, оставайся. Радисты нам не помешают, тем более отряд планирует расширяться и смотрит на меня так, будто хочет разглядеть, что у меня за нутро, какова я на самом деле». «А ты что?» «Ну а что я? Ну что, я говорю, хочу остаться в отряде. Или думаешь, нужно в Москву лететь?» «Эх, Варюха!» Я прижал ее голову к своей груди, запустив пятерню под косынку в густой шелк волос. Она замерла, словно котенок, только тихо сопела в воротник моей рубашки. И стало вдруг мне так тоскливо, что в горле встал ком и ничего не смог сказать, а только стоял вот так с закрытыми глазами и ловил запах ее волос, ее тела, пахнувшего почему-то топленым молоком, не обращая внимания на поглядывавших в нашу сторону с удивлением партизан. Наконец я нашел в себе силы оторвать Варю от себя и посмотреть ей в глаза. Она глядела на меня снизу вверх, и в ее взгляде можно было прочитать целую гамму невысказанных чувств. «Ты уже взрослая девушка и сама должна решать за себя. Я могу лишь принять твой выбор, либо не принять, но влиять на его не имею права. Что ж, ты приняла такое решение, и я его принимаю. Хотя мне было бы спокойнее, находись ты в Москве или даже в этой, в Пензе». «То есть ты... я тебе не безразлична?» «А ты это только сейчас поняла?» По ее щеке поползла слеза, и вот тут я не сдержался, наклонился и поцеловал Варю в губы. Поцелуй получился долгим и сочным, потому что был обоюдным. Секунды спрессовались в минуты, часы и дни. Мы целовались, казалось, целую вечность, даже не думая, какую реакцию вызываем в лагере своим поведением. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы, раскрасневшиеся, будто старшеклассники на первом свидании, наконец отлипли друг от друга. И тяжело дышавшая Варя, грудь которой под блузкой так возбуждающе поднималась, тут же отвела глаза в сторону, кусая опухшие губы. «Ефим, ты извини меня, что я тебе тогда в лицо плюнула, подонком назвала». «Брось, наоборот, ты держалась молодцом, я тобой горжусь». Улыбнулся я и неожиданно даже для себя выпалил. «Варя, ты выйдешь за меня?» «Что?» Она чуть отстранилась, и в глазах ее смешалось удивление и радость. «Выходи за меня», — повторил я. «Ефим, сейчас такое время, идет война». «Я все понимаю, любимая. Поэтому и не требую сегодня же бежать в ЗАГС. Тем более его здесь нет. Просто обещаю, что как только война закончится, мы поженимся». Прошла секунда, другая, и Варя тихо выдохнула. «Хорошо, я согласна». Я подхватил Варю на руки и закружил, заставив ее обвить руками мою шею. А зевак, которые вряд ли слышали содержание нашего разговора, прокомментировать сие действо смешками и одобрительными возгласами. «Что тут у вас за повод выглядеть такими счастливыми?» Медведев стоял от нас в нескольких шагах и не без удивления взирал на происходящее. «Да вот, товарищ полковник, сделал Варе предложение руки и сердца». Ставя любимую на землю и глупо улыбаясь, ответил я. «Предложение? Хм, а она что?» «А я согласна», — сказала Варя, также не в силах скрыть свои эмоции и сильнее прижалась ко мне, словно боялась, что я испарюсь. «Ну что ж, поздравляю. Неожиданно. Это у вас что ж, случился скоротечный роман?» «Почему скоротечный? Мы с Варей знакомы уже 5 лет. Просто не говорили об этом. Мне пришлось долго жить в Америке, а тут встретились». 5 лет? Угу. Хотел бы я послушать вашу историю. Да не буду навязываться. Вот только когда вы жениться собираетесь? Вам, Ефим Николаевич, и вашему товарищу завтра ночью предстоит вылет в Москву. А ваша суженая вроде изъявила желание остаться в отряде». «Как только война закончится, так и распишемся», — сказал я. «Заодно и проверим свои чувства. Хотя, думаю, прошедшие годы сами по себе стали серьезной проверкой. Так, может, вам палатку на ночь отдельную выделить? Так сказать, брачная ночь, все такое?» «Да вы что?» — округлил глаза Варя. «Представляете, что люди подумают?» «Честно говоря, я не отказался бы провести эту ночь рядом со своей невестой. Но, видно, в это время у настоящих комсомолок не было принято до свадьбы спать с женихом в одной палатке. Она вон и после поцелуя еще никак в себя не придет. Румянец так и не сходит с ее очаровательных, украшенных ямочками щечек». «Ну, как знаете», — ухмыльнулся командир отряда. «Товарищ Сорокин, мне тут бойцы рассказывали, что вы на вырубке в свободное время продемонстрировали умение бросать топоры и ножи». «Было такое. Может, и нам покажете?» «А почему бы нет?» «Мастерство, как говорится, не пропьешь. Демонстрация возможностей российского спецназовца на толстом стволе старого дуба, на коре которого по-быстрому мелом изобразили человеческий контур, произвела на партизан неизгладимые впечатления. Некоторые попробовали повторить мои трюки, но до меня им было далеко». «А в рукопашной вы как?» — просил Медведев, когда улеглись в восторге по поводу увиденного. «Думаю, неплохо. Владею несколькими стилями борьбы». «Не против показать кое-что?» «Да легко. Кто будет соперником?» «А вон Коля Королев, известный боксер, между прочим. Я ему жизнью обязан. Он меня по брянским лесам зимой раненого волок на себе несколько километров». «Ого!» Да тут что ни партизан, то легенда. О Королеве я читал когда-то, что знаменитый боксер партизанил. А вот что был в составе отряда победителей, как-то упустил. Из уважения к герою сильно бить его не буду. Улыбнувшись, заявил я, вызвав тем самым хохот зрителей. «Ну-ну», ухмыляясь, встал в стойку обладатель небольшой русой бородки. «Посмотрим, на что ты годен». Боксировать с Королевым я не собирался, а потому просто его нейтрализовал, используя резкие удары пальцами в нервные узлы. Когда соперник с удивлением понял, что руки его почему-то не слушаются, полковник остановил поединок. «Минут через 30 все придет в норму», — утешил я удивленного боксера. «Эх, жаль, что вас забирают», — вздохнул Медведев. «А задержись подольше, могли бы научить моих ребят и железки кидать. И такой экзотической борьбе им пригодилось бы». «Ну, до завтрашней ночи еще время есть. Могу и поучить кое-чему. Хотя, конечно, таким вещам учатся годами. К сожалению, сейчас нам не до этого. Большая часть отряда этой ночью идет в Ровно. Попытаемся освободить схваченных подпольщиков, да и вашего пилота заодно. Так что бойцы сейчас должны отдохнуть, набраться сил перед ночным рейдом. Штурмом будете брать эту церковь?» Спросил я, чувствуя внутреннюю дрожь. «Придется, другого выхода нет. Будет отвлекающий маневр со взрывом железнодорожного моста через речку Устье. Когда на тот участок оттянется часть гарнизона, начнем штурмовать церковь». «Черт!» «Что такое?» «Я вам очень пригодился бы этой ночью. Только понимаю, вы меня все равно не возьмете с собой». «Ни вас, ни товарища Медынцева. Такого в приказ вышестоящего руководства. И я не имею права его нарушать. Хотя, уверен, от вас была бы несомненная польза». После отбоя мы с Медынцевым так и не могли уснуть, прислушиваясь, как бойцы собираются в ночной рейд к Ровно. В палатке мы остались втроем, считая травмировавшегося на вырубке лесополосы Тимофея Жаботы. Парень очень переживал, что из-за одного неловкого движения повредил руку и лишился возможности поучаствовать в рейде. Но тут уж понятно, считай, лезвием топора до кости пропорол. Пришлось даже швы накладывать. Поневоле вспомнилась история о зэке из Ухспечлага, оттяпавшего себе на лесоповале полладони. Хотя там-то это было сделано специально, а здесь нелепая случайность. «Пойдемте, что ли, ребят проводим?» — предложил Василий Карпович. «Похоже, все уже уходят». Мы выбрались из палатки, ярко горели костры, пронзительно звенели комары, а в лагере происходило броуновское движение. «Стройся!» — вдруг раздалась команда. Хаос тут же упорядочился. Бойцы деловито принялись занимать свои места в шеренге. Я почувствовал прикосновение. Подошла Варя. Она прижалась к моему плечу, глядя на выстроившихся партизан. «Товарищи!» — услышали мы голос Медведева. «Сегодня нам предстоит выполнить очень серьезное задание. И я сразу предупреждаю, что не все вернутся обратно. Но знайте, что мы рискуем своей жизнью ради спасения наших товарищей из подполья, которых фашисты собираются прилюдно казнить на потеху гауляйтера Украины. Уже готовы виселицы и костры. Наш святой долг не допустить этой средневековой расправы. Если среди вас имеются такие, кто чувствует себя не готовым, кто сомневается в своих силах, сделать шаг вперед. Что ж, вижу, таких нет. Спасибо, братцы, вам от имени всех советских людей. А теперь налево. Шагом. Марш!» Цепочка из примерно 70 человек молча потянулась в темноту, которую бессильно пыталась разорвать пламя нескольких факелов, распределенных по всей длине отряда. Оставшиеся, в основном женщины и несколько человек из охранения лагеря, провожали их взглядами, как и мы с Медынцевым и Варей. «А ведь и правда, кто-то не вернется», прошептала она, сильнее стискивая пальцами мою руку. Я стиснул зубы. А спустя минуту мягко оторвал Варю от себя и сказал, глядя ей в глаза: «Любимая, я никогда себя не прощу, если буду сидеть здесь, оберегая свою шкуру, в то время как там гибнут наши товарищи». И, крепко поцеловав ее в губы, нырнул в палатку. Сам не знаю, что подтолкнуло меня быстро натянуть на себя немецкую форму. Взял люгер и шмайсер с запасным рожком. На пояс повесил нож. На выходе из палатки путь мне преградил Медынцев. «Товарищ Сорокин, что это такое? Нам с вами приказано никуда отсюда не отлучаться. И почему вы переоделись в гитлеровца?» «Василий Карпович, я думаю, вы меня уже успели изучить и понимаете, что не в моих правилах сжаться в стороне, когда товарищи идут на боевое задание. А форма, подумалось, может пригодиться. Да что вы один-то там сделаете? Ваше появление ничего не решит, а шальную пулю схлопотать легче легкого. Товарищ Медынцев, все мы ходим под Богом. А если не пойду, как буду своей невесте в глаза смотреть? Стоявшая рядом Варя после этих слов кинулась мне на шею, а я, прижав ее к себе, подумал, что как-то пафосно получилось. Но время такое. Героические свершения зачастую подкреплены лишь голым энтузиазмом. Как тот же Павка Корчагин надрывался на строительстве узкоколейки. Или вон бойцы в атаку шли с именем Сталина на устах. И ведь правда готовы были отдать за него свою жизнь. Так что не я первый, не я последний. Нагнать отряд удалось, к счастью, до того, как арьергард скрылся в болотах. Замыкающим с жердью в одной руке и факелом в другой шел тот самый Леонов, которому пришлось извиняться перед Варей за немецкую подстилку. Заслышав, что его догоняют, бросил жердь и направил ствол ППШ в мою сторону. «Свои это, Леонов!» — негромко крикнул я. «А то еще пальнешь сдуру!» «Вы? Что вы тут делаете? Да еще в немецкой форме! Вы должны находиться в лагере и ждать отправки на Большую Землю!» «Чем вам моя форма не нравится?» «А на Большую Землю я еще успею. Я пока решил вот помочь товарищам разворошить это осиное гнездо. И не старайтесь, товарищ Леонов, вернуть меня не получится. Я вынужден доложить командиру отряда». «Докладывайте». «Но и он меня не остановит». «Да хрена лысого получится доложить. Тут можно идти только цепью. Когда выберемся на сушу, тогда доложу. А пока держитесь за мной». Только мы двинулись догонять отряд, как сзади послышалось шлепанье по воде. Обернулся Медынцев. В отличие от меня, переодеваться он не стал, либо просто боялся потерять драгоценные секунды. «Черт, чуть снова не свалился в омут», — сказал он недовольным голосом. «Хорошо, и недалеко ушли, по факелам ориентировался. Ну что вы так на меня смотрите, Леонов? Не мог же я оставить своего подопечного без присмотра? Буду следить, чтоб без нужды не лез на рожон». Леонов выругался сквозь зубы, а я только вздохнул. «Что ж, Василия Карповича можно понять. Случись что со мной, ему в Москве голову оторвут». На сушу мы выбрались примерно через час, и Леонов сразу двинулся вперед докладывать руководству. Спустя несколько минут вернулся в сопровождении Медведева. «Что это еще за самоуправство?» Сходу начал полковник на повышенных тонах. «Кто вам разрешил покидать лагерь?» «Совесть разрешила», — упрямо ответил я. «Как советский человек, не имею права трястись за свою шкуру, когда товарищи подставляют себя под пули. Или вы на моем месте поступили бы по-другому?» «Ну, знаете, если каждый из нас будет плевать на приказы вышестоящего руководства, надеюсь, вы останетесь живы, и в Москве вам зададут хорошую трепку. Еще чего доброго, и я пойду из-за вас под трибунал. А уж если с вами что-то случится, обещаю, буду себя беречь, по мере возможности». «Но уж пострелять во врага из кустов — дело святое. А может, и как немец сгожусь». «Я прослежу, чтобы он не лез в самое пекло», — подал голос Медынцев. «Мне тоже не хочется идти под трибунал». «Черт с вами!» — после паузы выдавил Медведев. «Вижу, вы упертые. Раз уж втемяшили себе в голову, придется вас тащить с собой. Назад уже не отправишь, дорогу через болото вы сами не найдете. А выделять вам бойца, когда каждый человек на счету, слишком большая роскошь. Надеюсь, у вас хватит ума и впрямь не лезть поперед батьки в пекло. Пострелять постреляйте, но под вражеский огонь не суйтесь. Леонов, гаси факел. Дальше идти с огнем опасно. Город не так далеко». И ушел вперед догонять авангард отряда, который постепенно погружался в сумрак. Часа полтора мы топали в слабом отблеске изредка появлявшегося в промоинах туч полумесяца, чуть ли не ежесекундно рискуя получить веткой в глаз. Так что я на всякий случай шел, опустив голову и прищурившись. Наконец, спереди по цепочке послышалось «приготовиться». К чему готовиться, я понял через несколько минут, когда хвост отряда подтянулся к окраине ровно. Как-то так получилось, что я оказался уже впереди, рядом с Медведевым. Залегли в придорожных кустах, выясняя обстановку. Было тихо, лишь где-то вдалеке брехала собака, а под уличным фонарем метрах в 70 от нас на заваленке, негромко переговариваясь мирно, попыхивали цигарками двое полицаев. «Николай, Королев!» — негромко окликнул полковник моего недавнего противника по спаррингу. «Видишь он тех двоих? Похоже, местные полицаи. Сможешь их снять?» «Попробуем». «Подождите», — шепнул я. «Что еще?» — недовольно покосился на меня Медведев. «Давайте я возьму их на себя. В немецкой форме подбираться к ним легче?» Повисло молчание, которое нарушил Стехов. «А что, идея здравая. Почему бы не попробовать?» Споры затянулись на 2-3 минуты, но в итоге Стехову удалось отстоять мою и свою позицию. Получив добро, я бесшумно выбрался из кустов и твердой поступью направился в сторону сидевших полицаев. Увидев меня, они вскочили, нацелив в мою сторону стволы винтовок. «А ну, стих!» «Ви немедленно убирать свой штуц! Их бин есть Deutschland Officier!» Полицаи явно растерялись и даже сделали попытку вытянуться в струнку. Подойдя вплотную, я нанес 2 молниеносных удара, в результате которых оба ренегата свалились как подкошенные. После этого в ход было пущено холодное оружие, добившее находившихся в отключке пособников нацистов. Оглядевшись, я повернулся к залегшим в кустах партизанам и призывно махнул рукой. Вскоре мы уже скрытно продвигались к центру города, где находилась Свято-Успенская церковь. Еще пару раз попадались патрули, теперь уже более многочисленные, и нам приходилось просто пережидать, пока они минуют наш маршрут. В глубине души я только поражался, как такая толпа может столь скрытно передвигаться. Но, видно, выучка у партизан была отменная. Двигались от дома к дому, небольшими группами, чтобы ни одна собака в округе не забрехала. Свято-Успенская церковь находилась в центре небольшой площади, а возле входа под фонарем нес караул смешанный отряд из 2 немцев, кажется, ефрейтора и рядового, и 3 полицаев. Учитывая, что комендатура, по словам Вари, находилась в квартале отсюда, а там рядом и казармы, в течение нескольких минут сюда могла прибыть нежелательная подмога. Но большинство гарнизона оттянется на другой конец города, где вскоре должен прогреметь взрыв. «Еще 2 минуты», — глядя на часы, прокомментировал полковник. Однако ни через 2, ни через 5 минут взрыва не произошло. Народ начал волноваться. Медведев тихо матерился, но подделать в этой ситуации ничего не мог. «Что-то не так пошло у ребят», — бормотал он себе под нос. «Странно, но и выстрелов нет. Если бы они попались, началась бы пальба. Давайте подождем еще минут 5». Но и через 5 минут взрыва не послышалось. Полковник явно нервничал, хоть и пытался скрыть обуревшие его чувства. Понимая, что операция грозит сорваться, я тихо сказал: «Товарищ командир, разрешите я снова попробую по-тихому их обезвредить?» «В одиночку? Их же 5! «Так что ж, попытка не пытка. Держите их на мушке на всякий случай, но, надеюсь, до стрельбы дело не дойдет». «Ладно, черт с вами». «Лучше бог», — хмыкнул я, выходя из-за угла. Шагая по булыжной мостовой подкованными сапогами, я тут же привлек внимание несших дежурство немцев и полицаев. Послышался лязг взводимых затворов, и хриплый голос ефрейтора спросил на немецком: «Верзинди, кто вы?» «Эх, бин эн майор, интриган-сервис фо Вилли Фогель, эрхиден бефель, умцибер прифен, визидин». В общем, заявил, что был послан с проверкой. И это заявление, сделанное на чистом немецком, слегка расслабило потенциальных жертв, даже полицаев, которые вряд ли могли свидетельствовать, насколько чисто я говорю на языке Гёте. Секундная расслабленность стоила всем 5 жизни. На этот раз я действовал холодным оружием. 2 секунды, и 3 корчились на мостовой, держась за распоротое горло. Одному я выпустил кишки, а еще один получил удар точно в сердце и мгновенно упорхнул в Волгалу. Добив 4 страдальцев, чтобы не мучились, я вытер лезвие о гимнастерку ефрейтора. И ведь почти не запыхался. Зато какой прилив адреналина, как в старые добрые времена. Понятно, война — это плохо, но в то же время она дает шанс взбодриться, как никакое реалити-шоу будущего. И она, как лакмусовая бумажка, дает возможность понять «who is who». Удостоверившись, что все мертвы, я махнул рукой в сторону затаившихся в ночи партизан. Те оперативно подгребли и принялись сбивать засов с двери храма. Изнутри послышалось шевеление, чьи-то осторожные голоса, и в этот момент со стороны реки наконец бомбануло. Взрыв был такой силой, что я невольно присел, да и остальные в испуге замерли. Одно дело, когда ждешь этого взрыва, и совсем другое, когда он гремит вот так, заставляя сердце испуганно уходить в пятки, а забитые крест-накрест досками стекла храма нервно вибрировать. И следом застрекотали далекие выстрелы. «Твою ж мать! Мы же сверяли часы!» — выругался Медведев. «Так, мужики, давайте шустрее. Сейчас весь город на уши встанет». Тут Королеву богатырским ударом удалось сбить навесной замок. Дверь распахнулась, и внутрь церкви ударили 2 белых луча от электрических фонарей. «Товарищи, давайте быстро выходим и за нами!» Обращаясь к отпрянувшим от двери арестантам, скомандовал полковник: Скоро здесь будут немцы и полицаи. Все могут идти». «Все?» — послышалось изнутри. «Кроме одного. Он у нас со сломанной ногой». «Это наш пилот», — встрял я. «Товарищ Медынцев, пойдемте поможем ему». Сивцев, увидев нас, чуть не прослезился. «Ребята, думал, все, хана мне, повесят!» Дрожащим голосом признался он. «Спасибо вам!» «Потом будешь благодарить, Петрович!» — оборвал его Медынцев. «Ефим Николаевич, а почему вы в немецкой форме?» «Долго рассказывать. Что с Голдой Соломоновной?» «Здесь я!» — послышался из темноты знакомый женский голос. «Могу сама идти!» «Отлично! Тогда двигаемся, а то и впрямь немцы объявятся!» В лагере мы оказались под утро. Наше движение сдерживали женщины и одноногий Сивцев, которого мы с Медынцевым стоически тащили на себе всю дорогу. Он висел между нами, изредка отталкиваясь от земли здоровой ногой, и всю дорогу неустанно благодарил за его спасение. Особенно тяжко пришлось на болотистом участке, но и его мы форсировали. В лагере нас встретили как героев. Варя хоть и не кинулась в мои объятия, но всем своим видом показывала, как она счастлива, что я вернулся живым и даже не раненым. А уж когда ей шепнули, что без моего участия такой итог операции вряд ли был бы возможен, она буквально расцвела. Но еще оставалась неясной судьба товарищей, которые устроили запоздалый взрыв. Они явились в лагерь часа через два после нашего возвращения и, в отличие от нас, изрядно потрепанные, а что хуже всего, с потерями. Погиб совсем молодой Костя Родионов. «Не сумели мы вовремя заряд заложить», — понурив голову, стал тихо рассказывать командир группы Стас Лукьянчик. «Там немцы, будто что-то почуяв, усилили наблюдение за объектом. Костя рискнул пробраться под мост во время смены караула, привязал взрывчатку под опору и запалил шнур. Кинулся оттуда, а там немцы, чуть ли не навстречу, увидели и открыли огонь». «А вы что же?» — глухо спросил Медведев под гробовое молчание обступивших партизан. «А что мы?» — скинулся Лукьянчик. «Отстреливались, да куда там? Нас пятеро, вернее, после смерти Кости уже четверо. А их десятка два. Да это еще на шум подмога не успела приехать». «Ладно», — тяжко вздохнул после паузы полковник. «Что сделано, то сделано. Кабы мы знали, что Коля и товарищ Сорокин так ловко разберутся с охраной у церкви, то и не стали бы устраивать отвлекающий маневр. Сейчас отдыхайте. А насчет тела Родионова попробуем выяснить, куда его немцы дели. Нужно похоронить бойца с соответствующими почестями». Когда Медведев направился в свою палатку, я пристроился рядом и задал ему интересовавший меня вопрос. «Дмитрий Николаевич». «Что, товарищ Сорокин?» «Хотел спросить, куда Кузнецов пропал? Он же вроде должен был принимать участие в этой операции». «А он и принимал. Но как именно, этого вам знать не положено. У товарища Кузнецова своя задача. Он обязан отчитываться только мне». «А не боитесь, что немцы кинутся лес прочесывать?» «Думали об этом. Поэтому наши люди от моста отходили в другую сторону, петляли, чтобы запутать возможных преследователей. А уж соваться в болото... Конечно, немцы могут найти проводника из местных и прочесать все окрестные леса. Но могут сначала дождаться приезда Коха. А он, по сведениям, добытым товарищем Кузнецовым, появится в Ровно не раньше сегодняшнего обеда. Наверное, все равно придется сниматься с насиженного места, менять дислокацию. Но пока вас не отправим, сделать этого не получится. Будем надеяться, немцы в течение дня не найдут к нам дорогу. А сейчас отдыхайте. Вы сегодня были молодцом. На вас я подпишу представление, а заодно и на Костю Родионова. Посмертно. Информацию передадим по радиосвязи». Может, нужно было вытянуться в струнку и заорать «Служу Советскому Союзу». Но что-то меня на это так и не сподвигло. Ограничился гражданским «спасибо». «Ну и укажу, что вы самовольничали, когда отправились следом за нами на ночную операцию», — добавил ложку дегтя Медведев. «Воля ваша», — притворно вздохнул я, разводя руки в стороны. «Что ж, самолет должен прибыть в районе 2 часов ночи, так что выдвигаться на просеку надо часов в 10 вечера». Учитывая носилки с Сивцевым. По идее, должны прийти с запасом и разжечь костры вдоль посадочной полосы, а до вечера мы весь день с Медынцевым будем предоставлены сами себе. Понятно, нужно вздремнуть после ночных приключений. Варя вон тоже с красными глазами, как, впрочем, и все, кто ходил в Ровно и кто оставался в лагере. Никто не спал. Все волновались за исход операции. Так что сегодня всем даны сутки на отдых, кроме разве что поварихи и ошивавшемуся при кухне пожилому Кузьмичу, партизану из местных. В его обязанности входило помогать Зинаиде, особенно чистить картошку. Хотя картошка из-за дефицита шла только в первое блюдо, а на второе была преимущественно каша. Впрочем, к обеду уже все отоспались и принялись готовиться к эвакуации. Куда переезжает лагерь, никто пока не знал, за исключением самого Медведева и его зама Стехова. Эвакуация лагеря была назначена на завтрашнее утро, после того, как проводят самолет со мной, Медынцевым и Петровичем. Ну, а я эти часы, избавившись от ненавистной, но оказавшейся полезной немецкой формы, старался провести рядом с Варей. Та, правда, взялась за стирку одежды вернувшихся из похода бойцов, и только потом мы с ней уединились. Прогуливаясь по окрестностям лагеря, мы расположились на поваленном стволе дерева. Я взял ее ладонь в свою, взглядом следя за ползущей по кленовому листу божьей коровкой. «Вот, Варя, улетаю, и неизвестно, когда свидимся». «Случайно повстречались, но воспоминания о этой встрече будут греть меня до тех пор, пока не увидимся с тобой снова». «Я тоже буду скучать, Ефим. Эти несколько дней стали для меня настоящим подарком». Варя, вздохнув, прижалась щекой к моему плечу. Я скосил глаза, она смотрела куда-то сквозь листву в наше с ней будущее и, похоже, представляла его до нельзя светлым и счастливым. «Как хорошо, что мы есть друг у друга», — прошептала она. «Обещай, что ты меня никогда ни на кого не променяешь». «Конечно, не променяю, глупенькая. Чмокнул я ее в прикрытую косынкой макушку. А в тебе я и так уверен, без всяких обещаний». Мой взгляд переместился ниже. Видно, стирая белье, Варя для удобства расстегнула кофточку на одну пуговку больше обычного. Да так и ушла со мной в лес. И теперь я мог лицезреть верхнюю часть бюстгальтера, в котором прятались ее небольшие аккуратные холмики. В Америке я бы первым делом повез любимую по магазинам, понятно, не Вегаса, а хотя бы Лос-Анджелеса. И уж нижнего белья она накупила бы себе столько, сколько влезло бы в мой корт 810. Моя любимая должна выглядеть красиво, поэтому первую неделю мы только и делали бы, что раскатывали по бутикам и ювелирным магазинам. Хотя, учитывая комсомольское воспитание моей невесты, она вряд ли согласилась бы на такого рода излишества. У нее вон даже уши не проколоты. Да и других украшений за время пребывания в Одессе я на ней не замечал. По-моему, Варя от их отсутствия нисколько не страдала. Оно и понятно, сравнивать-то не с чем. Она ж по большому счету и не видела красивой жизни. Вот если бы я повел ее на церемонию вручения премии Киноакадемии, то тут невольно пришлось бы сначала отправляться за покупками, пусть даже и не один раз. Моя половинка выглядела бы лучше всех этих Вивьен Ли и Хеди Ламар. «Ефим, куда ты смотришь?» Притворно возмутилась Варя, проследив направление моего взгляда. «Туда, куда смотрит каждый нормальный мужчина», — парировал я. «И поверь, здесь есть на что смотреть, даже несмотря на то, что твои прелести упрятаны в этот давно уже вышедший за границы из моды бюстгальтер. Если бы я знал, что встречу тебя захватил бы столько барахла...» «А что сейчас носят в Америке?» «О, кажется, в моей Варе пробуждается женщина». Не вытравила из нее все-таки жизнь советской комсомолки тягу к прекрасному. «Знаешь, я не такой специалист по женским тряпкам, но мы обязательно слетаем с тобой в Нью-Йорк, и я проведу тебя по лучшим магазинам, где ты купишь себе все, на что упадет твой взгляд. Поверь, шопинг...» «Что?» «Шопинг. От английского слова «шоп». Магазин — любимое занятие состоятельных американок, которые покупают все, что подвернется под руку». «Так вот, шопинг — на редкость увлекательное занятие. Думаю, ты этим не заразишься, но поверь, тебе будет приятно пройтись по крупнейшим торговым центрам большого американского города». «А мне кажется, это скучно», — надула губки Варя. «Ну, я в эти губки ее и поцеловал. А на секунде 15-20 затяжного поцелуя моя правая рука скользнула к ее левой груди, и даже сквозь плотную ткань бюстгальтера я почувствовал напрягшийся сосок». Варя чуть отстранилась, закусив нижнюю губу. Строго посмотрела мне в глаза, но я выдержал этот взгляд. А тем временем и моя левая ладонь накрыла ее правую грудь. И, черт возьми, ее веки дрогнули. Слушая учащенное дыхание своей возлюбленной, да и сам дыша, словно загнанный жеребец, я нежно положил ее на траву и принялся лихорадочно расстегивать на блузке последние пуговицы. Косынку с головы она сдернула сама. Затем, не без труда, на ощупь расстегнул бюстгальтер. отбросив эту ужасную тряпку в сторону, и принялся целовать и покусывать розовые соски, венчающие две налитые грудки, отчего по телу моей любимой пробегали волны дрожи. Дальше была юбка, и вновь ни малейшего сопротивления со стороны партнерши. Варя застонала, когда я добрался до ее самого потаенного места, этого покрытого пухом холмика, источающего соки нестерпимого желания. Впрочем, прелюдия еще не заканчивалась. Варя застонала, и пальцы ее правой руки направили мой орган. Вдруг она ойкнула, немного отстранившись, но по-прежнему не открывая глаз, я хрипло выдохнул. «Ты хочешь, чтобы я прекратил?» Она отрицательно помотала головой. «Нет, нет, не останавливайся!» И сама придвинулась, провоцируя меня на продолжение. Темп нарастал, и в какой-то момент Варя вонзила свои ногти в мою спину. И вроде короткостриженные, но я невольно выгнулся, тем самым усилив свое проникновение в нее. Раздался уже ничем не сдерживаемый крик, и у меня в голове билась одна лишь мысль: «Не вздумай оставлять в ней свое семя!» Не хватало еще, чтобы Варя залетела с первого раза, как когда-то Кэрол Ломбард. Поэтому, хоть и упавший в пучину страстей, буквально на каком-то автопилоте, я сумел в самый важный момент отдалиться. А затем мы лежали на траве, глядя в бездонную лазурь предвечернего неба, в котором застыло лишь одно небольшое облачко, формой напоминавшее конскую голову. Говорить ни о чем не хотелось, а хотелось лежать вот так вечно, не думая ни о чем, быть погруженным в сладкую негу. Не знаю, сколько мы так лежали, когда тишину нарушил умиротворенный голос Вари. «Знаешь, а ты первый мужчина в моей жизни». «Ты это серьезно?» «А что, такими вещами шутят?» Она приподнялась на локте, глядя мне в глаза, и они не врали. Не проверять же нижнее белье возлюбленной на наличие капель крови. Одним словом, охренеть. «Сначала было немного больно, а потом так приятно, как никогда в жизни», призналась она, приблизив ко мне свое лицо вплотную и щекоча прядью волос кончик моего носа. «Вот это сюрприз так сюрприз. Надеюсь, ты не пожалела, что этим мужчиной оказался я?» «Наоборот, счастлива». Она улыбнулась, и в уголках ее глаз прорезались лучики счастья. Наши губы вновь слились в затяжном поцелуе, а затем я перевернул Варю на спину, и спустя несколько минут мы снова оказались на вершине блаженства. И потом вновь лежали рядом, наслаждаясь счастливыми мгновениями. Повторятся ли они еще когда-нибудь? Я, во всяком случае, сделаю все для этого. «Скажи, а у тебя там в Америке были женщины?» Вопрос показался мне довольно неожиданным, и я даже не сразу сориентировался, как отвечать. Но, решив не портить такой момент глупыми откровениями, сказал: «Насмотрелся я на этих американок. У них же в моде феминизм. Женщины хотят, если не выглядеть как мужики, то вести себя так же. А я такое не приемлю. Да и все эти звезды Голливуда, как елочные игрушки, с виду блестящие, а внутри пустышка». «А я?» После паузы тихо спросила Варя. «Я не пустышка?» «Ты нет. Поверь, все эти кинодивы не стоят и твоего мизинца». «Ты будешь любить только меня одну?» «Только тебя. И ты сама это прекрасно знаешь». «Тогда мы будем жить долго и счастливо, и как в сказке умрем в один день». «Надеюсь, этот день настанет не скоро. И мы снова слились в долгом и страстном поцелуе».